Он уже замедлил свой бег, уже шел быстрым шагом, когда перед глазами его воздвигся, вознесся опять в небо черный дуб, облаченный в чешуйчатые латы из водочных жестянок. Это было так неожиданно, что Темляков не поверил себе, продолжая шагать в сторону мертвого дуба среди белых берез, пока не увидел дощатый навес и страшную лежанку под ним, пока ноги сами не остановились, налившись страхом. Голова закружилась, все поплыло у него перед глазами, тошнотная слабость и липкий пот превратили его в безвольное существо, смяли душу. Он как бы перестал быть, умер для самого себя, пронизанный одной лишь мыслью, или, точнее сказать, одним животным желанием провалиться сквозь землю, исчезнуть, обратиться в смелую бронзовую муху, во что угодно, лишь бы не увидеть того, что он увидел на сей раз. Дощатая лежанка была пуста. Темляков присел, зыркнул взглядом по сторонам и, не заметив ничего вокруг, осторожно выпрямился. Но тут же, крадучись и озираясь, чуть слышно сделал несколько шагов в сторону, уйдя с открытого места, и спрятался за пушистыми елочками. Глаза его молниевым взглядом выхватили в небе слепящий комок света. Он вспомнил, что когда они с Ингой шли сюда, они шли сюда. С кем он шел сюда? Мысли его путались, но он уже отчетливо понимал, что произошло с ним, и заставлял себя думать. И хоть это было нелегко, он все-таки вспомнил, что когда они шли сюда, желтые волосы Инги... Какой Инги? Когда они шли, солнце светило прямо в лицо, потому что ему однажды показалось, когда он шел за этой нелюдью, что над волосами у нее сиял пушистый нимб, который умилял его своей небесной чистотой и серебристостью. Итак, если они шли сюда против солнца, то теперь ему надо, учитывая время... А сколько прошло времени? Неважно. Главное — выбрать правильное направление. Важно не терять этого направления, не спешить и не упускать из виду солнце, которое теперь должно светить ему в затылок или чуть-чуть левее с учетом времени, чтобы луч его скользил по левому уху, ну да, уху, нормальному его уху. Темляков невольно ощупал свои уши, убедившись, что у него есть мягкая, слегка отвислая, как у нормального человека, мочка и хрящеватый эллипс раковины. Уши его, которые, слава богу, были на месте, внимательно ловили каждый звук, каждый шорох во враждебном, потерявшем все свои краски и запахи, лесе. Глаза быстрым взглядом ощупывали всякий подозрительный куст или столпившиеся елочки, но ничего, кроме пения беззаботных и очень счастливых птиц, Темляков не слышал. Ничего, кроме поваленных берез, затянутых мхом, он не замечал, осторожно идя в избранном направлении. Он часто оглядывался, но лишь однажды ему показалось вдруг. Ему померещилось, что из-за молоденькой рябинки, из-за ажурных ее листьев, за ним внимательно наблюдает белое лицо Инги, или как ее там. Лицо это, исполосанное легкими тенями листьев, было неподвижно и страшно. Но оказалось, что это белая кора, сломанной ветром березы, высокий обломок которой торчал за пушистой рябиной, корой своей напоминая туловище и белое лицо. Темляков был весь поглощен солнечным лучом, по которому, как по канату, шел он, боясь сбиться с пути. И это отвлекало его от страха встречи с молодой ослицей. Она, конечно, тоже бродила где-то в этом таинственном лесу и, может быть, искала его, очнувшись от пьяного сна или обморока. Он в этом нисколько не сомневался и был все время начеку. Даже когда перед ним зазеленела нежная в своем цветении опушка, он и тогда, прежде чем выйти из леса на душистый луг, спускающийся к реке, внимательно огляделся и, только убедившись, что вокруг никого нет, быстрым шагом побежал вниз. Ноги сами понесли его под уклон, и ему оставалось поспевать за ними, бегущими все быстрее и быстрее, пока в лицо ему не пахнуло прохладой речной глубины величавого водного простора. «Что ж вы так опаздываете?» — услышал он вдруг приятный мужской голос, заставивший его вздрогнуть. «Я уже полчаса стою здесь. Нехорошо, нехорошо». Темляков увидел в ивовых кустах рыбацкую лодку и плотного круглолицего человека в ней, одетого совсем не по-рыбацки. Он вежливо приглашал его в лодку, подгребая меж тем веслами и наталкивая лодку кормой на глинистую кромку, отделявшую воду от травяного берега. «Прошу вас не мешкать. У нас осталось всего лишь полчаса», — говорил вежливый бутуз, приятно улыбаясь. «Какие полчаса?» — спросил Темляков пересохшим, одеревеневшим языком. «Разве мне на ту сторону?» «Разумеется!» «Но ведь дом отдыха «Буревестник» на этой стороне. Вы что-то путаете. Я вас не знаю и вижу в первый раз. Наверное, не я, а кто-то другой вам нужен. Вы ошиблись. Я тут случайно. Я никуда не поеду, тем более я сегодня собрался домой». «Нет», — решительно заявил Темляков, — «мне совсем не надо на ту сторону». Он увидел, что человек в лодке несколько растерялся, стал рыться в кармане черного пиджака, достал какую-то бумажку, надел очки. Лодка с брошенными веслами тем временем отошла кормой от берега и, покачиваясь, стала отдаляться. «Простите!» — крикнул странный человек, взмахнув клочком бумаги. «Фамилия ваша Темляков?» «Да», — удивленно отозвался он. «А зовут Василий Дмитриевич, правильно?» «Да, правильно». «Чего ж вы мне голову морочите? Вы сами просили, чтобы вас перевели в хорошую палату, жаловались, что вам не дают отдыхать. Было такое?» «Было». «Ну а чего ж тогда? Зачем дело стало? Садитесь, не пожалеете». «Ничего не понимаю». «Ничегошеньки!» — удивленно воскликнул Темляков, видя, как лодка, управляемая веслами, опять ткнулась кормой в прибрежную траву. «Кто вы такой? Откуда?» «А вам и не надо ничего понимать, дорогуша вы мой, Василий Дмитриевич. Считайте, что вам крупно повезло. Вы хорошо проведете свой отпуск, а вам больше ничего и не надо». «Верно я говорю. Между прочим, вещички уже там. Все аккуратно, все как полагается. Ничего не пропало. Вы в этом сами скоро убедитесь». «Где это там?» — холодно спросил Темляков, спускаясь между тем к лодке. «Сюрприз, Василий Дмитриевич, сюрприз. Главная наша задача — сюрприз для хорошего человека. Особое распоряжение, дорогушего моя. Больше ничего не могу сказать. Я человек маленький, не только по положению, как вы изволите видеть, — говорил лодочник, раздвинув щеки в счастливой улыбке. Мне приказано, я исполняю». Лодка качнулась, скользко вдавившись в воду под тяжестью Темлякова. Человечек вцепился в его запястье, помогая удержать равновесие. Рука его была толстая, круглая, с короткими и сильными пальцами. «Вот так, Василий Дмитриевич, садитесь на корму. Опля, поудобнее. Должен заранее сказать, у нас там не курят. Все остальное, пожалуйста, а с табакокурением борьба самая жестокая. Если имеются сигареты, лучше выбросить сейчас. Это уж, извините, такой порядок». «Очень хорошо», — сказал Темляков. «Я не курю. Вот уж 17 лет как бросил». «И правильно. Правильно. Лучше лишнюю чарочку, чем эту гадость. Правильно, Василий Дмитриевич? Лодка отошла с натугой от берега, направив нос на стремнину реки. Ивовые кусты, за которые цеплялись весла, мешая лодочнику, остались позади. Заметные толчки от весельных грибков покачивали Темлякова. Упругая толща воды под кормой то проваливалась, то вздымалась. Весла сияли на солнце мокрыми лопастями. С них не успевала стекать сверкающая вода, как они снова с коротким всплеском погружались в прозрачно-серую воду, и снова лодка толчком устремлялась вперед. Темляков, сидя на корме, не знал, что и подумать. Он из-под тишка подглядывал на гребца, который умело вел лодку, исполняя, видимо, привычное для себя дело. Лицо его нравилось Темлякову, хотя и было оно очень некрасиво, мясисто и глупо в своем выражении. Как, впрочем, бывают глупы на первый взгляд многие люди, на поверку показывающие острый ум и смекалку, так недостающие многочисленным красавцам, мнящим себя умниками. Но естественная подозрительность Темлякова, попавшего в положение странного пассажира рыбацкого этого челна, не исчезала, а с каждым толчком лодки, с каждым взмахом весел усиливалась тревогой, словно он был все-таки не тем, кого ждал маленький толстяк. Случилась роковая ошибка, которая скоро выяснится, и ему, давшему согласие ехать на тот берег, придется перенести унизительную проверку, уже и теперь оскорблявшую его неловкостью вопросов и ответов. Он уже и теперь хмурился, подготавливая себя к неприятным объяснениям. Кто он и как очутился на берегу? Почему тоже носит фамилию Темляков, хотя и не Темляков на самом деле, а какой-то самозванец? «Что приуныли, Василий Дмитриевич?» — услышал он одышливый, как у мясника, разрубающего мясо, голос незнакомца. «Все хорошо, скоро будем на месте». Даже если опоздаем, ничего страшного. Улыбочку, Василий Дмитриевич, улыбочку, пожалуйста. У нас любят улыбчивых. Учтите, пожалуйста, это маленькое обстоятельство. Темляков внимательно посмотрел на говорящего, увидел его уши и, подумав, что они у него похожи на домашние пельмени, улыбнулся. «Прекрасно, Василий Дмитриевич, жизнь прекрасна, если смотреть на нее с улыбкой. Верно я говорю?» Лодка пробуравила днищем хрящеватое дно и с резким толчком остановилась, напоровшись носом на узкую полоску песка под подмытым травянистым берегом. Толстячок ловко спрыгнул с носа на песок, ухватился за цепь и вытащил лодку на полкорпуса на крупный каменистый песок. Подмытый край берега нависал зеленым дерном и бородой черных корней, затянувших густыми нитями тьму подбрежных пещерок, похожих на крысиные норы, издающих запах гнилой сырости. Но как только Темляков с помощью протянутой руки лодочника взобрался на берег, на поверхность, ступил ногой на плотно затянутую травой землю, в ноздри ему ударил настой теплого сухого воздуха, струящегося над зеленым берегом, в траве которого, в солнечной благодати, тут и там белели крупные цветы дикой клубники. Цветов было очень много. Над цветами летали пчелы, звоном крыльев наполняя душистый воздух. Темляков загляделся на цветущий бережок, представив себе, сколько тут будет любимых с детства ягод клубники, которые звали русской. Ароматнее и вкуснее этих ягод, когда они покажут свой густо-розовый бочок, он не знал. Белые, величиной с лесной орех, в мякоти которых увязали желтые косточки семян, они зримо предстали перед внутренним взором восхищенного Темлякова. Вкус их коснулся его языка, вызвав мгновенный спазм слюнных желез. «Сколько тут клубники!» — воскликнул он, разводя руками. «Некогда, некогда, Василий Дмитрич!» — прервал его человечек в черном бастоновом костюме, лоснящемся на солнце. Он стоял в десятке шагов от него, дожидаясь. Лакированные черные штиблеты блестели вороненым металлом на неожиданно чистой, ухоженной дороге, плотно посыпанной толченым кирпичом. На края влажной дороги курчаво наползала темно-зеленая трава, перевитая любимыми тоже с детства вьюнками, розовые граммофончики которых протянулись на ползучих стеблях под ноги лодочника. «Ба!» — воскликнул пораженный Темляков. «Куда мы попали?» Лодочник ничего не ответил. Он очень торопился, увлекая за собой Темлякова. Толченый кирпич приятно похрустывал под ногами. Идти по красной его насыпи было легко. Темляков и не заметил, как они с лодочником, идя по этой плавной изогнутой дороге, удалились от реки и торопливо вошли в тенистую аллею, обсаженную вычурными туями. Под ногами звонко захрустела белая толченая ракушка. Аллея тоже оборвалась, разбежавшись серым полукружьем. Под ногами на свой лад зазвучал дымчато-голубой мелкий гравий, взвизгивая и издавая птичий писк. Справа и слева, и особенно в центре раскинувшегося сквера, на который они стремительно вышли, цвели под жгучим солнцем желтые розы, источавшие густой и теплый аромат. Дыхание сперло у Темлякова, как если бы он хлебнул кофейного ликера. Не успел он удивиться, как перед ним выросло кирпичное здание в два этажа под черепичной крышей, увитое старым плющом. Сквозь зеленую тьму ползучих листьев светилась решетка белой звездки, сцепившая узкие гладкие кирпичики, положенные так ровно и аккуратно, что Темлякова даже почудилось, будто стены этого дома с белыми переплетами широких окон отлиты из красно-бурой пластмассы. Под навесом стеклянного подъезда стояли трое мужчин, о чем-то озабоченно говорившие между собой. Но стоило им увидеть Темлякова в сопровождении энергичного человечка, как всякая озабоченность слетела с их лиц. Они радостно улыбнулись и пошли навстречу. Один из них строго посмотрел на толстяка и пощелкал ногтем по стеклу наручных часов. Тот виновато пожал плечами и склонил голову на бочок. Темляков заметил, как лодочник шевельнул взглядом в его сторону. Наступила мгновенная заминка, обычная в этих случаях, когда хозяева и гость сталкиваются, как муравьи, на жизненных путях, сведших их в предвиденной или непредвиденной точке разных судеб. Темляков хотел было объясниться и как-то развеять свои сомнения, но ему не дали этого сделать. Вежливые и ласковые люди пожали ему руку, совершая это действо в чопорных полупоклонах, как некоему важному гостю, посещение которого было честью для гостеприимных хозяев. Это обстоятельство опять кольнуло Темлякова подозрением, что его с кем-то путают, и что с его стороны такая затянувшаяся канитель становится уже преступной, как если бы он сам был инициатором всей этой путаницы. «Да, но я должен, — начал был он, — мне хочется, я давно...» Его вежливо перебил один из встречавших, распахнувший перед ним стеклянную дверь-вертушку. «Туалет направо», — сказал он Темлякову, которого подтолкнула в спину секция вертящейся двери. Местный распорядитель, как понял его Темляков, был строг в своем костюме, блиставшем крахмальным воротничком, словно бы тоже отлитым из пластмассы. Так гладок и аккуратен был этот белоснежный воротничок, врезавшийся в толстую шею. Он обладал редким умением держать руки непринужденно. Они у него были короткие, как у лодочника, но крепкие и, видимо, очень сильные. Он как бы не обращал на них никакого внимания, и они, распирая мускулами ткань пиджака, находились в том естественном положении, какое нужно было им занимать в тот или иной момент. Когда он сказал «туалет направо», то правая рука, оторвавшись от клапана пиджачного кармана, произвела легкое, едва заметное движение, налитой силой кисти из-под белой манжеты. Когда же он толкнул перед Темляковым вертушку двери, рука его сообщила ей такую силу верчения, какая нужна была, чтобы Темляков без всякой спешки успел сделать те 2-3 шага, которые его отделяли от полутемного холла, застеленного багрово-красным ворсистым паласом и украшенного по стенам бронзовыми щитами, начищенными до зеркального блеска, в которых отражались погашенные в этот час электрические свечи. Стены были отделаны под шубу, и создавая впечатление, будто они выложены из грубо обработанного дикого камня охристого цвета. В холле пахло хорошим трубочным табаком, напоминавшим запах смоленых корабельных снастей. — Данхил? — спросил Темляков. — Что? — услужливо спросил распорядитель. — Я спрашиваю, табак фирмы Данхил? Запах очень приятный. Распорядитель вежливо пожал плечами, не понимая. Руки его, висевшие по швам, слегка растопырили короткие пальцы. — Ах, да, — вспомнил Темляков, — у вас не курит. Но откуда же такой приятный запах? — Странно. Очень приятный. — Может быть, это запах голубых гортензий? — предложил ему распорядитель свое понимание запаха, сделав это с той предупредительной вежливостью, с какой редко встречался Темляков. Да и встречался ли? — Может быть, — сказал он, увидев возле окна на круглом столе, на бордовом бархате скатерти, хрустальную вазу с истинно голубыми шапками тугих цветов, которые, как ему показалось, дымились синей своей тьмой, раздвинув распускающиеся лепестки. — Да, конечно, — воскликнул он, приблизившись к этому чуду. — Запах идет от них, как дым Данхила. Когда-то пробовал, вдыхал. Распорядитель с благосклонным терпением ждал, глуповато улыбаясь, пока Темляков наслаждался голубыми гортензиями и дымным запахом их странного тления, похожего на аромат знаменитого трубочного табака. — Туалет прямо перед вами, — услышал опять Темляков. «Так, — Так-так-так, — спохватился он, — мерси, прошу прощения, чудесные цветы. Он нырнул в сверкающее черным кафелем и никелем помещение, окунувшись в иной, менее приятный, но тоже ароматический воздух, и остановился в оцепенении перед зеркальной стеной, увидев свое отражение в сияющей амальгаме. Темляков, конечно, и без этого обращения всегда знал, чувствовал и понимал себя именно таким, каким вдруг увидел себя в чистом и ясном зеркале. Но то, что именно зеркало подтвердило его правоту, поразило его воображение. Перед ним стоял отраженный по пояс молодой мужчина, полный силы той приятной красоты, которая не только проявляется в чертах лица, но как бы дышит в каждой клеточке цветущего тела, в каждой его блесточке, будь то перелив волнистого волоса или влажный блеск глаз и крепкой зубной эмали. Нос его с горделивой горбинкой красовался на гладко выбритом лице. В глазах за ресницами проглядывалась неистраченная энергия жизни, которая лукаво таилась в едва заметной усмешке, с какой он только и видел себя внутренним взором. Губы, властно сомкнутые и подвижные, словно бы кричали о насмешливом уме, заявляя о нем красноречивее всяких слов. То есть все, что увидел в зеркале радостно удивленный Темляков, все те подробности, какие успел отметить, все это он всегда нес в себе, мысленно представляя самого себя именно таким, каким отразило его сейчас зеркало. Всегда и всюду, в любой день, час или даже время года, Если он думал о себе, то перед ним возникал именно этот образ уверенного в себе, молодого еще человека, лет 35 от роду, знающего цену нравственным своим правилам, хотя и вкусившего уже все прелести жизни, которые даже как бы присытили его капризную натуру. Он не мог оторваться от созерцания мужественного красавца, с ухмылкой думая, что, видимо, жизнь на берегу этой реки и в самом деле пошла ему на пользу. Если в первые же дни он сумел так поправить здоровье, что даже зеркало уже не может отразить ни одной морщинки или седого волоска. «Тот-то я смотрю», — подумал он, почувствовав, как сердце споткнулось в ритме. «Тот-то Инга так ухлёстывала за мной. Кто бы она ни была, но вкус у нее отменный. Стала бы она кидаться на шею старику». «Теперь понятно», — радостно думал он, разглядывая себя и в профиль, и в анфас, и в труакатор, хотя и знал, что его ждут, и что времени у него нет ни минуты. «Черт возьми! А зачем мне туда? Чего там хорошего?» Он причесался, глянул напоследок, круто оглянувшись на себя уходящего, и легким упругим шагом вышел в холл, где его терпеливо дожидался вежливый человек, нервно уже поглаживающий одну свою руку пальцами другой, удерживаясь, видимо, их ненужных и бесплодных жестов. «Прошу вас в зал», — сказал он умоляющий, люди заждались. «Но одну еще минуту. У нас тут обычаи, его нельзя нарушать», — говорил он, идя по овальному цирку мягкого холла. «Вот прошу вас». Движением руки, которое на сей раз выказало явное нетерпение, он достал из большой коробки, стоявшей на столике, пластмассовый голубой жетон, на котором были изображены две шестерни синего цвета, одна поменьше, другая побольше. Зубья этих шестеренок были сцеплены в том месте, где они соприкасались, олицетворяя, видимо, мощь, какую сообщала большая шестерня маленькой. «Интересно», — сказал Темляков, — «очень оригинально. Это надо, наверное, прицепить?» «Да, пожалуйста. Давайте-ка я вам помогу. Опаздывать больше неудобно. Вы, конечно, поняли, что здесь изображено», — говорил он, цепляя жетон булавкой к лацкану темляковского пиджака. «Наш коллектив руководства — это маленькая шестеренка, а энергию дает нам большая, под которой мы подразумеваем все остальное население, то есть те низы, которые своей энергией питают наш коллектив руководства. Символ. Художник, который предложил на конкурсе эскиз этого символа, награжден высшей премией. Мы любим своего художника, певца молодости коллективного руководства. Кстати, он присутствует в зале в качестве почетного гостя. Политически вполне подкован, с ним интересно будет побеседовать». Темляков поискал зеркало, чтобы увидеть себя с голубым жетоном на груди. Но, к сожалению, зеркала не было. «Какого дьявола?» — возмущенно подумал он. «Символ. Художник подкован политически. Беседа с ним. Я голоден, а они мне туфту решили подсунуть. И зеркало только в туалете. Что ж мне, так и бегать туда?» «Спасибо, но я с художниками. Художник — это высшая материя и так далее, талант». Ему было лень что-либо говорить, ему зверски хотелось есть. Но его, как он понял, вели на какое-то дурацкое собрание с почетными гостями. С ума они, что ли, посходили? Шаги были бесшумны, ботинки утопали в толстом ворсе мягкого паласа. Темляков покорно шел рядом с энергичным своим провожатым, которому он был передан лодочником, и думал только о том, что ему дьявольски хочется есть.